с чашкой горячего бульона. По-видимому, он опасался, как бы я по дороге домой не ослабел от голода. Когда я допил бульон, миссис Памфри сказала: «А теперь вы должны пойти пожелать Трике спокойной ночи. Он никогда мне не простит, если вы к нему не заглянете». Мы пошли в малую гостиную, и песик, зевнув из глубины мягкого кресла, завилял хвостом. Миссис Памфри умоляюще положила руку мне на локоть. «Раз уж вы здесь, то, может быть, вы будете так добры и посмотрите его коготки. Меня тревожит, не слишком ли они длинны». Я одну за другой поднял и осмотрел все четыре лапки, а Трики лениво лизал мне пальцы. «Никаких причин тревожиться нет, они совершенно нормальны». «Ах, благодарю вас, я вам чрезвычайно признательна, но теперь вам нужно помыть руки». В знакомой ванной с эмалевыми рыбами по стенам и раковинами цвета зеленоватой морской воды, туалетным столиком и флаконами на стеклянных полках я подставил руки под горячую струю. Рядом лежало предназначенное только для меня полотенце и обычный свежий кусок мыла, которое легко пенилось и пахло дорогими духами. Заключительный штрих блаженного вечера. Несколько часов среди роскоши, света и тепла. С воспоминаниями о них я вернулся в Скелдейл-хаус. Я лег, погасил свет и вытянулся на спине. В ушах у меня все еще звучала музыка, и я уже снова унесся в бальный зал, как вдруг зазвонил телефон. «Это Аткинсон с фермы Бек», — произнес далекий голос. «Свинья у меня никак не разродится. С вечера тужится. Вы приедете?» Кладя трубку, я взглянул на часы, без малого два. Меня охватила тупая злоба. Поросящаяся свинья после шампанского, копченой лососины и сухариков с черным бисером икры. И ферма Бек — одна из самых неблагоустроенных ферм в округе. Это нечестно. В полусне я стащил с себя пижаму и натянул рубашку. Сдернув со стула жесткие вельветовые брюки, предназначенные для черной работы, я старательно отвел глаза от взятого на прокат вечернего костюма, висевшего на плечиках в гардеробе. Ощупью я пробрался через нескончаемый сад в гараж. В черном мраке двора я зажмурился, и вокруг вновь засияли люстры, заиграла музыка, засверкали зеркала. До фермы Бек было всего 2 мили. Она находилась в лощине, и зимой вокруг стояло море жидкой грязи. Я вылез из машины и захлюпал по грязи к крыльцу. На мой стук никто не отозвался. Я побрел к хозяйственным постройкам в другой стороне и открыл дверь коровника. В лицо ударил теплый сладкий коровий запах, и я прищурился на огонек в дальнем конце, где маячила какая-то фигура. Я прошел мимо темного ряда коров, которые неподвижно стояли почти бок о бок, разделенные только сломанными перегородками, и мимо громоздящихся за ними навозных куч. Мистер Аткинсон считал, что часто чистить коровник не следует. Спотыкаясь на неровностях пола, разбрызгивая лужи мочи, я добрался до дальнего угла, где с помощью снятой калитки был отгорожен закуток. В полумраке смутно белела свинья, лежащая на скудной соломенной подстилке. Свинья не шевелилась, только подрагивали бока. Пока я смотрел, она вдруг задержала дыхание и напряглась. Через несколько секунд это повторилось. Мистер Аткинсон встретил меня без особенного восторга. Человек уже пожилой, он не брился по меньшей мере неделю, а голову его венчала древняя шляпа с обвислыми полями. Он привалился к стене, сгорбив плечи. Одна рука была глубоко засунута в рваный карман, другая сжимала велосипедный фонарик с уже почти севшей батарейкой. «И это весь свет, который тут есть?» — спросил я. «А как же?» — ответил мистер Аткинсон с видимым удивлением. Он перевел взгляд с фонарика на меня, словно спрашивая, какого еще рожна ему нужно. «Ну так посветим», — сказал я и направил луч на мою пациентку. «Совсем молодая свинья?» «Куда моложе, первый опорос». Свинья снова напряглась, задрожала и замерла. «Что-то там застряло», — сказал я. «Вы не принесете мне ведро горячей воды, мыло и полотенце?» «Горячей воды нету. Плиту давно загасили». «Ну, хорошо, принесите, что у вас есть». Фермер застучал каблуками по булыжнику, забрав с собой фонарик, и в темноте снова зазвучала музыка, вальс Штраусом. Я вновь закружился с леди Фрэнсуик, молоденькой блондинкой, и она смеялась, когда я ее завертел. Я видел ее белые плечи, блеск бриллиантовой нитки на ее шее, мелькающие вокруг зеркала. Шаркая вернулся мистер Аткинсон и со стуком поставил на пол ведром. Я окунул палец в воду, она была ледяной. А ведро, честно, служило уже много лет, того и гляди, обдерешь руки о зазубренные края. Я быстро сбросил куртку и рубашку, со свистом втянув воздух, когда мне в спину подло ударил холодный сквозняк. «Мыло, пожалуйста», — проговорил я сквозь сжатые зубы. «Ведерки». Погрузив руку выше локтя, я пошарил на дне, и мои пальцы наткнулись на какой-то круглый предмет величиной с теннисный мяч. Я вытащил его и оглядел. Он был твердым, гладким и весь в крапинках, как обкатанный галыш на морском берегу. Я оптимистически принялся тереть его между ладонями и намыливать руки по плечи, ожидая, что они покроются пеной. Но мыло оказалось стойким. Попросить другой кусок я не рискнул, опасаясь, что в этом опять будет усмотрен глупый каприз, а просто взял фонарик и побрел через коровник во двор. Резиновые сапоги чмокали в грязи, грудь покрылась гусиной кожей. Стуча зубами, я шарил в багажнике, пока не нашел банку с антисептическим кремом. В закутке я обмазал руку кремом, встал на колени позади свиньи и осторожно ввел пальцы. Мало-помалу вся кисть, а потом и локоть исчезли внутри свиньи, и мне пришлось лечь на бок. Камни были холодными и мокрыми, но я позабыл обо всем, потому что мои пальцы чего-то коснулись. Это оказался крохотный хвостик. Почти поперечное положение, довольно крупный поросенок, застрял, как пробка в бутылке. Одним пальцем я отгибал задние ножки, пока не сумел ухватить их и вытащить поросенка. Все из-за него. Боюсь, он погиб, слишком долго его там сдавливало. Однако другие, может быть, живы. Сейчас проверим. Я снова намазал руку. Погрузив ее почти по плечо, я у самого зева матки нащупал еще одного поросенка, дотронулся до его мордочки, и мне в палец впились крохотные, но очень острые зубы. Я испустил невольный вопль и взглянул на фермера с моего каменного ложа. «Ну, этот во всяком случае жив. Сейчас я его вытащу». Но у поросенка на этот счет было свое мнение. Он не проявил ни малейшего желания покинуть теплый приют, и едва мне удавалось зажать между пальцами его скользкую ножку, как он ее тут же выдергивал. После двух минут такой игры руку мне свела судорога. Я расслабился, откинулся на булыжник

В лицо мне ударил ветер, несущий холодный свежий запах заиндевелой травы. Я постоял там, глядя на темные луга и перебирая в уме события минувшей ночи. Мне вспомнились школьные дни и пожилой джентльмен, беседовавший с нами о выборе профессии. Он сказал: «Если вы решите стать ветеринаром, то богатым не будете никогда, но зато жизнь у вас будет интересная и полное разнообразие». Я расхохотался и, садясь в машину, продолжал посмеиваться. Он знал, о чем говорил. Разнообразие. Да уж куда разнообразнее.